Глава 23. Аты-баты, опиаты. Смерть от жажды райская, блаженная, по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги. Смерть, сухая, медленная смерть. Так писал Михаил Булгаков в рассказе «Морфий», вошедшем в записки юного врача о пристрастии к опиатам. Это название наркотических алкалоидов опиума. Например, морфина, кодеина, тебаина, наркотина и их полусинтетических производных. Таких как героин, диацетилморфин, диаморфин, дигидрокодеин, дезаморфин, налоксон. Опиум – это, пожалуй, один из самых древних людских ядов. Опиум получают из опиумного мака Papaver somniferum – мак снотворный. Название его происходит от греческого слова «опион» – маковый сок. Центром распространения этого растения, достигающего метровой высоты, в прошлом была Малая Азия, где эту культуру выращивали аж 5000 лет назад. Еще в древние времена в Междуречье, Египте и Греции опиум глотали, растворяли в напитках, в воде или чаще в разбавленном вине, или жевали пластинки из его высушенного млечного сока. Упоминал это вещество и известный греческий эскулап Диаскорид. Впрочем, опиум из-за содержащихся в нем алкалоидов весьма неприятен на вкус. Именно поэтому, чтобы не так противно было его потреблять, опиум древние подслащивали медом или фруктовыми соками, ароматизировали специями, растворяли в молоке. Прием внутрь сырого опиума приводит прежде всего к тошноте. Яд, он и в Антарктиде яд, а у нашего организма существует отличный метод защиты от отравы – рвота, отторжение неприемлемого. Здоровая реакция. Заметки на полях. И неудивительно, что в античности опиум воспринимали исключительно как лекарство. Поэтому-то его и называли даром богов. Опиумный мак избавлял людей от страданий и боли. Особенно часто услугами опиума пользовались македонские и ахейские солдаты, римские гладиаторы и легионеры. Впрочем, найдено свидетельство и того, что древние баловались опиумом. На Кипре, входившем в ареал античной Великой Греции, обнаружили трубку из слоновой кости примерно 1200 года до нашей эры. Вполне возможно, что с ее помощью курили опиум. Так же, как гораздо позже стали делать в Китае. После запрета табака в 1644 году поднебесные научились поджигать опиум и вдыхать от него дым. В 16 столетии великий реформатор медицины, швейцарец Парацельс, прозванный современниками философом огня, заметил, что опиум лучше всего растворяется в алкоголе. Знаменитый врач и неутомимый экспериментатор – разработал формулу, как он посчитал, идеального обезболивающего средства, почти панацеи от всех болезней. Это была спиртовая настойка опиума, в которую также вошли мускус, амбра, мускатный орех. Сюда Парацельс, алхимик эпохи Возрождения, добавил на всякий случай и толченый жемчуг, традиционный ингредиент кудесников, реторт и тиглей той поры. Мастер великого делания, так называли в Средневековье алхимию, назвал изобретенную им тинктуру лауданумом, от латинского глагола «лаударе», что означает «хвалить». Лауданум стал одним из главных и самых опасных медикаментов человечества на протяжении нескольких веков. Это средство поистине универсально. Оно эффективно при самых разных видах недугов, от кашля и поноса до родовых схваток и переломов костей. И в самом деле, такое лекарство, несмотря на таящиеся в нем угрозы, было достойно всемирного восхваления его достоинств. Но вернемся к опиатам. Важно извлекать опиумный сок в идеальное время, когда зеленоватые коробочки с семенами на маке уже сформировались, но до конца еще не созрели. Сок напористо вскрывает коробочку и застывает в виде густой массы, коричневатой, похожей на смолу. Ее-то собирают и высушивают, чтобы затем измельчить в порошок. Впрочем, в ход, по большому счету, идет все – и стебли, и коробочки, и маковые зерна, но из них извлекается яда на порядок меньше. Все главные государства Европы были охвачены войнами в первое десятилетие XIX столетия. Но опиум поступил в наполеоновскую армию только для самого императора и его ближайшего окружения. А врачи на фронтах Великой армии, от Пиренеев до Московии, из так называемых средств анестезии могли рассчитывать для пациента перед операцией только на стакан хлебного вина, то есть самогона, да на ременную плеть или толстую веревку, которую вкладывали раненому в рот между зубами, чтобы он язык от боли себе не откусил. Успокаивающими медикаментами считались, правда, и ртуть с камфорой. Но разве можно такую первобытную фармакопею вообще воспринимать серьезно? В общем, перед Лауданумом открылись неограниченные горизонты. Практически бесконтрольный со стороны государств рынок. Но и его со временем заменили в Европе и Америке псевдопатентованные микстуры, примерно с одними и теми же основными компонентами. Спирт и опиум, только в разных пропорциях. Остальные компоненты добавлялись по вкусу изобретателей. Одним из первых таких снадобий стала Кока-Кола. Заметки на полях. Бывший офицер-конфедерат Джон Стит Пембертон, раненый северянами Янки на гражданской войне, пристрастился в полевых госпиталях к опиатам. Чтобы избавиться от опиумной зависимости, начал экспериментировать с орехами кола и листьями кустарника кока, которые индейцы издавна использовали для экстракции кокаина. Первоначально добавил в вино кокаин в небольших дозах и получил тонизирующий винный напиток под названием «Вино Мариани». Но в 1885 году в некоторых округах южного штата Джорджия ввели сухой закон, и полковнику Пембертону пришла в голову гениальная идея – заменить вино газированным сахарным сиропом. Оригинальная формула содержала 8,46 миллиграмма кокаина. Однако возбуждающий эффект значительно усугублялся наличием кофеина из ореха колы. Запоминающееся название напитка, придуманное бухгалтером Пембертона – «Кока-кола», отсылало к двум основным ингредиентам приторной тонизирующей шипучки. Кока-кола первоначально рекламировалась как лекарство для лечения зависимости от морфия и опиума ветеранов войны. Согласитесь, сегодня при мировой популярности, казалось бы, невинного напитка, столь обожаемого детьми, это звучит несколько парадоксально. Полковник умер в кромешной нищете в возрасте 57 лет, а патент его изобретения – вдова Пембертона – продала за $2700 предприимчивому банкиру. Да-да, сокровенный рецепт Кока-Колы, остающийся тайной за семью печатями и по сей день. Открытие Лауданума, который стало возможным приобрести в любой аптеке или бакалейной лавке, облегчило жизни миллиардам страдающих от боли людей и одновременно положило начало широкомасштабной наркомании. По обе стороны Атлантики началось поветрие изобретения новых чудодейственных эликсиров на базе опиатов, порой даже собственных домашних лечебных средств. Так только одна семья в Лондоне придумала так называемую микстуру Гасмана – гремучий коктейль из лауданума и хлороформа, и еще одну смесь из лауданума с сурьмой для лечения от кашля. Придумала и, самое главное, коммерциализировала. Сколько людей погибло за милую душу от этого зелья? Науке, как и истории, это неведомо. Не оставались в стороне от бурного опиесозидательного процесса и профессиональные медикусы. Например, подагру лечили порошком довера доктора Томаса Довера, смесью рвотного корня, ипекакуаны, травянистого растения из жарких стран, и опиума, только толченого. На базе того же наркотика, с разной степенью его участия, делали и другие снадобья. Порошок Фримана, порошок Тоуэлла, порошок Брауна. Появились и снадобья из опиума, предназначенные для детей. Бальзам Готфри, успокоительный сироп Батли, слабительное Делби. Все эти, с позволения сказать, медикаменты славились одним замечательным свойством. Дети, попробовавшие приторные лекарства на базе опиума, на несколько часов переставали баловаться, шуметь, затихали и, по сути дела, развязывали руки родителям. Лауданум и его производные пригодились и кормящим матерям, и нянькам. Младенцам вливали в рот вместе с молоком несколько капель лауданума, и ребенок, только что задыхающийся в истошном крике, камушком засыпал. В экстренных случаях матроны давали чуть-чуть побольше опиума слишком обременительному милому отпрыску, и вообще, как свидетельствуют многочисленные судебные дела той поры, навсегда избавлялись от него. Первыми очнулись религиозные моралисты, особенно протестантские и англиканские. Они, в отличие от коммерсантов, видящие в наркотиках не прок, а порок, принялись обличать производителей и продавцов опиатов. Подняли голос и возмущенные врачи. Их, впрочем, моральная сторона распространения ядов не особо интересовала. Медиков волновало, что наркотическими средствами налево и направо бесконтрольно торговали лавочники. Вульгарные и алчные парвеню без медицинского образования. Двойной убыток для практикующих эскулапов получался. И клиенты их мрут из-за дурацких отравлений и фальшивых препаратов. И деньги мимо врачей и фармацевтов проходят. И какие деньги? Миллионы. Скажем, в Англии продажей опиатов занимались 25 тысяч человек, при том, что профессиональных, официально зарегистрированных фармацевтов числилось всего 2500. В 1868 году парламент Великобритании принял так называемый «аптечный акт». Согласно ему, на берегах Туманного Альбиона запрещалась свободная продажа опиума и опиатов. Под давлением медицинского лобби вся продукция, содержащая эти наркотики, обязана была теперь продаваться только в склянках с тревожным указанием «яд». Лишь фармацевты с официальной лицензией отныне получали право торговать опасным товаром. И неспроста многие британские коммерсанты, специализирующиеся на продаже опиатов, потянулись как перелетные птицы по другую сторону Атлантики, в Америку. Неудивительно, что за считанные годы в Штатах возросла статистика убийств с помощью ядов. И если ранее основным инструментом отравителей являлся мышьяк, в конце XIX века его вытеснил опиум. Заметки на полях. Под угрозой хронического отравления мышьяком сейчас находится от 94 до 220 миллионов жителей Земли. К такому выводу пришли специалист Центра ЮНЕСКО по изучению мышьякового загрязнения воды при Университете Южного Квинсленда, Австралия, Майкл Берг и эколог из Швейцарского федерального института гидрологии и технологий Джоэл Подгорски. Они составили первую в мире детальную карту мышьякового загрязнения грунтовых вод на Земле. Для этого ученые проанализировали около 8 десятков научных работ. Они объединили замеры концентрации мышьяка в 58 тысячах разных точек на карте мира, которые недавно провели другие научные группы. С помощью этих данных Берг и Подгорски создали компьютерную модель потоков грунтовых вод. Она учитывала, как различные экологические и природно-географические факторы влияют на накопление соединений мышьяка в воде. Зоны с высокой природной концентрацией мышьяка в грунтовых водах есть на всех континентах. Такие проблемы характерны в частности для некоторых южных регионов Канады, Калифорнии, севера Аргентины, Намибии и Казахстана, а также для многих регионов Китая и Монголии. Страны Европы и Россию эта проблема затронула минимально. Главным источником мышьяка в пище и воде, в отличие от других опасных веществ, обычно оказываются не промышленные выбросы или другие продукты деятельности человека, а грунтовые воды. То столетие вполне можно было бы внести в анналы человечества как век опиума. Британцы, деловитые и алчные, превратили его в важнейший товар. Они же контролировали и масштабную торговлю опиатами, превратившимися в орудие экономического давления. Когда же китайское правительство маньчжурской династии Цин попыталось ограничить такую коммерцию, начались войны, вошедшие в историю нового мира как опиумные. Это был конфликт невиданного ранее типа. Борьба шла не за захват территорий, как в прошлом, начиная с бронзового века, а за контроль над ресурсами и рынками сбыта. Немного предыстории. В начале XIX века Китай маньчжурской династии Цин вел неинтенсивную, но тем не менее выгодную торговлю со странами Европы. В них поступали чай, шелк, фарфор, различные экзотические товары. За все европейцам приходилось платить драгоценными металлами. Большинство коммерческих маршрутов контролировала Великобритания, крупнейшая морская держава эпохи. И англичан сложившееся положение отнюдь не радовало. Ведь для европейцев Поднебесной, старательно ограждавшейся от растленного иностранного влияния, был открыт лишь один порт – Гуанчжоу. Продавать же европейские товары в Китае не разрешалось. Исключение делалось лишь для торговцев итальянским стеклом и русскими мехами. Иными словами, налицо был ощутимый перекос в торговом балансе между Великобританией и Китаем в пользу Поднебесной. Англичан, всегда уверенных в том, что для победы все средства хороши, это устраивать не могло. Они сделали поистине ход конем, решили подчинить себе Поднебесную с помощью наркотиков. В индийской провинции Бенгалия, где издавна культивировали опиумный мак, опиум использовали в ритуальных церемониях. А что, если повести наркотики в Китай с его огромным населением? Тем более, что британская Ост-Индская компания, созданная в 1600 году указом доброй королевы девы Елизаветы I, приобрела монополию на закупку бенгальского опиума еще в 1773 году. Всего через 2 года представители компании приступают к продаже опиума в Китае. Нелегальный, естественно. Ведь в империи действует строжайший запрет на трафик и употребление опиатов. Но англичане знали, что строгость китайских законов с лихвой компенсируется их широким несоблюдением. Миллионы китайцев быстро подсели на наркоту. Если в 1775 году Ост-Индская компания реализовала в Поднебесной лишь 1,5 тонны опиума, к 1830 году продажи при полной поддержке в Лондоне королевского правительства возросли до 1500 тонн. Результат не заставил себя ждать. В 1833 году британцы уже имели в торговле с Китаем положительный баланс, обязанный этим исключительно наркотикам. Процесс пошел. Заметки на полях. 1834 год знаменует собой эпоху в истории торговли опиумом, писал Карл Маркс 3 сентября 1858 года в передовой статье газеты «Нью-Йорк Дейли Трибьюн». Ост-Индская компания не только лишилась в этом году своей привилегии на торговлю китайским чаем, но и вообще должна была прекратить всякие торговые дела. Вследствие этого преобразования компании из торгового учреждения в чисто административное, торговля с Китаем перешла полностью к частным английским предпринимателям, которые взялись за дело так рьяно, что уже в 1837 году, несмотря на отчаянное сопротивление правительства Небесной империи, в Китай удалось ввести контрабандным путем 39 тысяч ящиков опиума стоимостью в 25 миллионов долларов. Иными словами, английские наркоторговцы добились от властей Поднебесной путем подкупа чиновников прежде всего, отмены монополии Ост-Индийской компании. К трафику дури присоединились новые лондонские концессионеры, и опиум невиданным ранее широким потоком хлынул в Китай. С британской предприимчивостью разложение китайского общества было поставлено на конвейер. На опиаты подсадили десятки миллионов – чиновников и военных, ремесленников и потомственных аристократов. В некоторых казенных учреждениях до половины работающих превратились в опиумозависимых людей. Армия почти полностью состояла из наркоманов. Древнейшая нация все больше деградировала с каждым новым днем. Император, пребывавший в изоляции в пурпурном закрытом городе, долго оставался в неведении, а когда, наконец, осознал происходящее, в ужасе схватился за голову. Срочно надо было что-то делать. В 1839 году император назначил на пост чрезвычайного представителя по борьбе с контрабандой опиума Линь Цзэсюя, опытного чиновника и талантливого администратора. Причиной этого коллапса, повторю, была императорская политика ограждения страны от всего, что приходило извне. Британцы, прожженные дипломаты, пытались решить проблему в переговорах, но тщетно. Император Айсиньгёра Мянин, восьмой маньчжурский император династии Цин, на послание короля Георга III ответил безапелляционно: «У нас есть все, что можно пожелать, и нам не нужны товары варваров». В Лондоне поначалу расценили эти слова за неудачную шутку в загадочном азиатском стиле, однако все окончательно расставило по своим местам окончание китайской переписки. «Трепеща, повинуйтесь и не выказывайте небрежения». Это было уже слишком. Китайцы объявляли себя властелинами мира, чуть ли не заявляли, что другие народы обязаны платить им дань. Это что за мировое господство? Последней каплей, переполнившей лондонский сосуд терпения, стал в декабре 1839 года декрет императора, закрывающий рынок для любых коммерсантов из Великобритании и Индии. С таким же успехом Пекин мог бы объявить англосаксам войну. И в 1840 году она началась и вошла в историю как первая опиумная. Линь Цзэсюй, требующий смертной казни за продажу и курение заморской отравы, оказался решительным управленцем. Приехав в Гуанчжоу, чиновник предложил англичанам сдать их складские запасы наркотиков. Естественно, получил отказ. И тогда Линь Цзэсюй приказал войскам блокировать купеческие фактории. Изъяли более 19 тысяч ящиков и 2 тысячи тюков опиума, а также перехватили идущие из Индии суда с опиумом. Ставленник императора был человеком расчетливым, он не желал вооруженных столкновений и посему предложил европейцам компенсацию их финансовых потерь. Тем коммерсантам, которые дадут письменное обещание впредь не торговать опиумом, Линь Цзэсюй был готов предоставить взамен традиционные китайские товары. Но предложение о компромиссе повисло в воздухе. Конфликт уже зашел слишком далеко. К тому же в Пекине оживились сторонники жесткой линии при маньчжурском императорском дворе. Они потребовали от властелина Вселенной вообще раз и навсегда изгнать опасных чужаков с мертвецким цветом кожи, как казалось китайцам, из Поднебесной. Так император и поступил. Он был уверен в мощи своей непобедимой армии, численность которой достигала 888 тысяч человек. Даже у Наполеона Бонапарта при нападении на Россию в 1812 году было в строю меньше солдат и офицеров. Самовлюбленный китайский император и не догадывался, какой опрометчивый шаг он совершил. В апреле 1840 года флотилия из 40 кораблей с 4000 британских солдат и индийских сипаев на борту отправилась из Индии к берегам Китая. И началось. Был разгромлен британскими боевыми судами, лучшими в тогдашнем мире, состоящий из джонок, китайский флот. Прекрасно вооруженная и прошедшая испытания в колониальных сражениях английская армия с ее дальнобойной артиллерией превратила в пух и прах разрозненные китайские подразделения, вооруженные в основном холодным оружием. Британцы нанесли бомбовый удар с моря по основным китайским портам, превращенным в груды развалин. Воинство европейцев, захватывая город за городом, появилось сначала у ворот Пекина, а затем и Нанкина, южной столицы Поднебесной. Император снял с должности и отправил в унизительную ссылку чересчур принципиального Линь Цзэсюя. Властелин Небесной империи старался отложить унизительную капитуляцию. То уступал требованиям англичан, то отказывался от собственных решений, но в конце концов в 1842 году был вынужден покорно принять условия Великобритании. 29 августа на борту английского военного корабля «Корнуэллс» с чрезвычайными эмиссарами императора был подписан Нанкинский договор. Наконец-то опиум был легализован и узаконен. Согласно договору, Китай должен был выплатить контрибуцию в размере 21 миллиона долларов серебром, астрономическая по тем временам сумма. К тому же 6 миллионов долларов Китай должен был отдать за уничтоженный в Гуанчжоу опиум. И главное, для иностранных торговцев, промышлявших прежде всего наркотой, открывались 5 портов страны – Гуанчжоу, Сямэнь, Фуджоу, Нинбо и Шанхай. Сами иностранцы и работающие на них китайцы выводились из-под действия законов Поднебесной. Китай передавал Англии в вечное владение еще и остров Гонконг. Англичане получали возможность создать в открытых портах свои сеттельменты, обособленные кварталы. Вслед за британцами в Китай потянулись и другие западные страны, желающие воспользоваться инерцией английского колониального успеха. Соединенные Штаты, Франция. Заметки на полях. Человек – существо, как показывает жизнь, весьма хрупкое. Выживает человек только благодаря его чрезвычайной изобретательности, позволяющей приспосабливаться к любым условиям бытия. К сожалению, та же самая предприимчивость делает Homo sapiens и мастером уничтожения себе подобных. Порой, не мудрствуя лукаво, подручными средствами. Почему бы не с помощью удобрений? Паракват – таково коммерческое название известного гербицида, эффективного средства для борьбы с сорняками. Обычно он поступает в продажу в виде концентрированного раствора дихлорида. Это химическое вещество, содержащее 2 атома хлора. Акват в термине паракват указывает на четвертичные аммониевые соли. Это вещество без цвета и без запаха. Кристаллы параквата гигроскопичны, иными словами, легко поглощают воду из атмосферы, становятся влажными. Это значит, что вещество хорошо растворяется в воде и в спиртах. Применяется паракват в виде крупнодисперсного аэрозоля. После выседания его частиц на почву агент быстро разрушается с образованием малотоксичных продуктов. Поэтому даже при интенсивном использовании яда химиката не отмечено его накопление в окружающей среде. Это вещество, названное первоначально метилвиалогеном, впервые синтезировали в конце 19 столетия. Но его мощный потенциал как гербицида обнаружили лишь в 1955 году. Его стали широко использовать в сельском хозяйстве. Основными поставщиками пестицида стали Китай, Тайвань, Италия, Япония, Великобритания и США. Сегодня применение мощнейшего ядохимиката широкого спектра, названного в британской компании ICI паракватом, разрешено более чем в 130 странах. Сегодня паракват коммерциализирован под многими торговыми марками и представляет собой чаще всего концентрированный раствор от 24 до 36% концентрации, и перед применением жидкость разбавляют в необходимых пропорциях. До появления глифосата, больше известного у нас в стране как Roundup, Параквад оставался самым популярным гербицидом в мире. Его, в частности, использовали при зачистке хлопковых полей перед сбором урожая. Он шел на уничтожение сорняков перед посевом и на борьбу с подростом самых разнообразных культур – сахарной свеклы и люцерны, чечевицы и лука, чая и олив. В ананасовых рощах параквад очищает землю за месяц, а иначе для этого требуется времени втрое больше. Не говоря уже о том, что это вещество позволяет обрабатывать землю без вспашки. В результате и углекислый газ из почвы не попадает в атмосферу, и земля защищается от эрозии. К тому же параквад не боится дождей, листья растений абсорбируют его всего за несколько минут после опрыскивания. Получается все как в старом анекдоте. От параквата человеку нет никакого вреда, кроме пользы. И тут возникает одно маленькое, но существенное «но». Как только появился гербицид под таким названием, так сразу начались отравления им. Всего несколько глотков достаточно для того, чтобы гарантировать смерть, причем мучительную. Одной чайной ложкой химиката, добавленного в кока-колу, в кофе или в сок, довольно, чтобы отправить человека к праотцам. Если не оказать помощь срочно, пиши пропало. Именно поэтому производители параквата и иже с ним с 70-х годов начали вводить в состав безвкусного отравителя безобразно пахнущие химические добавки. Их точно назвали усилителями зловония. Потом к ним еще добавили и слабительное. К тому же стали подкрашивать яд в яркий цвет, синий или зеленый. Однако и это не очень помогло избежать отравлений. Особенно славилась ими Япония, где устранением мужей подручным средством увлеклись их жены. Статистика отравлений параквадом в стране восходящего солнца говорит сама за себя. За 1998-2002 годы произошли 346 случаев отравления этим гербицидом. Подавляющая часть из них – попытки самоубийства, но зафиксированы и 7 убийств. В общей сложности за этот период от параквата погибли 90 японцев и японок. Известны случаи, когда люди, вынужденные уходить раньше срока на пенсию или терявшие работу, чтобы покончить с земной жизнью, выпивали до половины литра гербицида, неразбавленного. С целью снижения числа пожилых людей, отравляющихся параквадом в состоянии глубокой депрессии, японские власти приказали добавлять в состав опасного вещества, распространяемого в свободной продаже, нестерпимо горькую компоненту под названием битрекс. Хочется верить, что это помогло сократить число пострадавших. В разбавленном виде, в форме раствора, им опрыскивают растения. Параквад не слишком опасен. Убойным он остается при процессе приготовления гербицида к употреблению. Вещество поражает жизненно важные органы – печень, почки, легкие. Гарантированный ожог слизистой желудочно-кишечного тракта, диарея, повреждение паренхиматозных органов и острый токсический альвеолит. К паренхиматозным органам относятся такие органы, как печень, селезенка, эндокринные и экзокринные железы, головной мозг и другие. Острый токсический альвеолит – это диффузное воспалительное поражение терминальных отделов дыхательных путей, легочных пузырьков, альвеол, с тенденцией к формированию фиброза ткани легких. Впрочем, участвующие в распылении уже разбавленного раствора тоже часто становятся жертвами отравлений. Особенно если гербицид попадает на кожу, на ногти, в глаза. Как следствие, от легкой сыпи до волдырей, язв, выпадания ногтей и частичной потери зрения. Параквад менее токсичен, чем, например, мышьяк. Но убойная сила этого гербицида зависит от того, каким образом он попал в организм человека. Если параквад поступил через рот и проглочен, требуется незамедлительно, промедление смерти подобно, промыть желудок с использованием абсорбирующего материала, скажем, активированного угля. Если оказание помощи опоздало на 2-3 часа, Шансов для выживания практически не остается, и смерть приходит не быстро и мучительно. Наиболее распространенный эффект параквата – это поражение легких, даже если гербицид не вдыхают. Существует даже такой медицинский термин – парокватные легкие. Одышка, першение и боль в горле, рвота, а дальше отказ респираторной системы в результате легочного фиброза. Противоядие для параквата еще не создали. Правда, пытались использовать в этом качестве весомые дозы антиоксидантов, скажем, витамина С, до 4000 мг в день, и витамина Е, до 250 мг в день. Но убедительных доказательств такого лечения пока что нет. Паракват особенно гибелен для домашних животных, прежде всего для собак. Как собачник с большим стажем, говорю это с особой болью. Для собак смертельная доза гербицида равняется 25-50 мг на килограмм веса тела. Несть числа отравлением братьев наших меньших этим ядом. Классическая история. Убийство в 1990 году в Австралии целого стада овец, 700 особей, после того, как гербицид умышленно добавили в их поилки. На диких животных параквад тоже летально действует, менее всего почему-то на птиц. Многие сотни зайцев и диких кроликов некогда погибли в Великобритании, когда там стали уничтожать гербицидом стерни на полях. Не случайно в наши дни применение параквата в большинстве стран тщательно контролируется. Так, в Соединенных Штатах закупать этот гербицид разрешено лишь специально аттестованному персоналу. И в Великобритании для его приобретения сегодня требуется лицензия. Печальный опыт научил людей быть более осторожными с химическими средствами по борьбе с сорняками. Власти же Венгрии и Австрии вообще запретили гербицид-убийцу. Вернемся в Китай. Война для китайцев на этом не закончилась. Вслед за опиумной пошла гражданская война, вызванная тяжелейшим экономическим и финансовым кризисом. Она, сопровождаемая крестьянскими и мусульманскими восстаниями, длилась 14 лет. Понятно, что европейцы постарались воспользоваться этими бедствиями, чтобы еще больше подчинить себе огромную империю, в которой после смерти Мяньнина появился новый император – Айсиньгьора Иджу. С именем этого юного правителя он взошел на трон в 19 лет. Связана еще одна война, вошедшая в историю как Вторая опиумная. Поводом к ее началу стало задержание в 1856 году мореходного бота Эру, плававшего под флагом Великобритании, порт приписки Гонконг. Судно это промышляло в основном контрабандой опиума. Какое это имеет значение? Был найден прекрасный повод для объявления Великобритании войны империи Цин. По уже отработанному сценарию британская эскадра подвергла бомбардировке порт Гуанчжоу. Но на этот раз англичан поддержали американские корабли. Следом за Штатами в войну вступила и Франция. Да и Россия в стороне не осталась. Ее дипломатам удалось, используя слабость Китая, заключить Айгунский договор, по которому Россия получала права на левый берег Амура и контроль над Уссурийским краем, а потом подписать еще один выгодный договор. Бои продолжались до 1860 года, пока Цинской империи не был подписан с Великобританией и Францией Пекинский договор. Помимо получения победителями весомой контрибуции, был открыт для иностранной торговли континентальный город Тяньцзинь, а также разрешалось использовать китайцев в качестве рабочей силы – кули – в колониях Великобритании и Франции. Заметки на полях. Опиум утвердился в качестве орудия колониальной экспансии. Вот как писал об этом в статье под названием «История торговли опиумом», напечатанной на первой полосе в левой американской газете «Нью-Йорк Дейли Трибьюн» Карл Маркс, который внимательно изучал специфику опиумных войн. «Мы не будем подробно останавливаться на нравственной стороне этой торговли», о которой даже англичанин Монтгомери Мартин писал следующее. Примечание. Роберт Монтгомери Мартин, англо-ирландский писатель и государственный деятель, служил колониальным казначеем Гонконга с 1844 по 1845 год. Да что там? Торговля рабами была просто милосердной по сравнению с торговлей опиумом. Мы не разрушали организм африканских негров, ибо наш непосредственный интерес требовал сохранения их жизни. Мы не унижали их человеческой природы, не развращали их ума, не умерщвляли их душ. А продавец опиума убивает тело после того, как развратил, унизил и опустошил нравственное существо несчастных грешников. Ненасытный молох каждый час требует все новых жертв, и убийца-англичанин, и самоубийца-китаец соперничают друг с другом в приношении этих жертв на его алтарь. Нью-Йорк Дейли Трибьюн, 25 сентября 1858 года. Плантации опиумного мака до миллиона гектаров стали массово возникать и в самом Китае. Больше уже не было нужды завозить дурь из Индии. Опиаты ввергли Поднебесную в кризис, растянувшийся на многие десятилетия. И никакие государственные рестрикции, вплоть до казни, не уменьшили число наркоманов и торговцев ядом. Остановить это падение нации сумела только коммунистическая диктатура после прихода к власти председателя Мао.